своем доме не смеешь слова сказать. Проповедница явилась. Набаловали мы тебя на твою голову. Вижу, что я только напрасно за тебя заступаюсь перед отцом. Господи, что за поколение такое пошло? Мне можно идти?» Глухо и медленно спрашивает Маня, выдержав паузу. «А если она его любит?» Маня, бледная до самых губ, вскидывает удивленный взгляд на странно спокойное лицо Сони, потом опускает ресницы, но Вера Филипповна багровеет. «Влюблена? В кого? В Штейнбаха? А по-твоему, его нельзя любить?» «Этого еще не доставало. Какой смысл любить Штейнбаха? Все равно, что любить вот это!» Вера Филипповна с сердцем хватает со стола толстый журнал и бросает его на пол. «Ради бога, довольно», — вдруг говорит Маня, поднимая руку. И Соня видит в ее лице то выражение, какое было у нее в день смерти Яна. «Если вы не хотите, чтобы я виделась с ним, там я больше не пойду». Соня быстро подходит к Мане и порывисто обнимает ее. «Ступай, Манечка, наверх, я поговорю с мамой». Когда дверь затворяется, Соня садится в кресло перед растревоженной матерью и говорит спокойно и веско. Что она его любит, в этом нет никакого сомнения, и я только удивляюсь, как можешь ты так грубо касаться чужой души. «Извини, пожалуйста, тебя не спросила. Шагу ступить нельзя с тех пор, как ты нас осчастливила, кончив курс. Ничем с отцом на тебя не угодим. Одно слово, черносотенцы, так, кажется, изволишь ты Нелидова величать. Я Нелидова не видала, а то, что слышала о нем от доктора, мне так антипатично». «Еще бы ты захотела справедливости от эсдека!» «Мы не о Нелидове, мама, заговорили, кажется, а о Штейнбахе». «Ну да, твой доктор и его ругает». «Василий Петрович – желчный и завистливый человек. Я не считаюсь его мнением. Для меня Штейнбах стоит в сравнении с нами всеми на недосягаемой высоте. Да, и что Маня любит его, это вполне понятно». Вера Филипповна, обессиленная, падает на кушетку. «Любить». «Любить. Легко это говорить. А что из этого выйдет? Разве он женится на ней?» «Не знаю, но разве это не все равно?» «Это что еще такое? Свободная любовь? Заразились? Начитались? Час от часу не легче. Ну, барышни, нечего сказать. Да мы просто дети перед вами, грудные младенцы. Оставь, мама, ради бога, иронию. Все это слишком серьезно. Конечно, ни Маню, ни меня не остановит тот факт, что любимый человек женат». И если ты думаешь, что, препятствуя их свиданиям, ты разорвешь возникающую связь, ты прямо слепа. «Уйди! Уйди!» — кричит мать, вскакивая и затыкая себе уши. «Я ничего не хочу слышать! Вы меня измучили, противные девчонки! Я откажу Штейнбаху от дома! Я не позволю ему бесчестить Маню! Он ее купит, бросит, потом она пойдет по рукам! Вот чем всегда кончается ваша свободная любовь!» Соня встает бледная и быстро выходит из комнаты, не обращая внимания на слезы матери. Она бежит наверх. Так и есть. Маня рыдает, упав на постель. Чужие люди ворвались в таинственный сад ее души. Они грубо сорвали алые розы, они растоптали белые лилии. Кто вернет ей погибшую красоту? «Маня, милая, дорогая, прости им, прости! Разве они ведают, что творят?» Маня пишет. «Я люблю вас, Марк. Люблю вас безумно. Теперь, когда я не могу идти к вам, когда я дала слово, я поняла, что вся моя жизнь в этой любви, в наших встречах. Я уступаю, потому что иначе придется ехать в Москву. А что я буду там делать без вас? Ах, если бы мы могли не расставаться. Они говорят, что вы меня погубите. Что значит погубить? Если гибель ваша любовь, то пусть я погибну». Лучше прожить один год безумно счастливой, чем влачить долгую жизнь без красоты. Смерть? О, я боюсь долгой болезни в постели, запаха лекарств, боюсь постепенного разрушения, усталости окружающих и того отчуждения, которое, как стена, незаметно и страшно растет между умирающим и его близкими. Помните смерть Ивана Ильича? И как это люди, все стремятся умереть в своей квартире, в собственной постели, среди семьи, от долгой и тяжкой болезни, как пишут в газетах, но смерть добровольная и внезапная. Какая отрада! Ян говорил, надо уметь жить красиво, но еще важнее умереть прекрасно. Если вы меня разлюбите, я пойду на баррикады и погибну радостно и красиво. Как часто я мечтала о таком конце все эти 2 года. Чего же мне бояться, если даже смерть в моей власти, если я никогда не узнаю усталости и отвращения? Марк, я пишу вам, потому что моя душа полна. Все спят, сейчас ночь. Приезжайте завтра непременно. Я налюбуюсь на ваши брови, вы будете петь. И я забуду, как мне больно, когда чужие люди топтали цветы моей души, а не ваши, Марк. Сорвите их, упейтесь их ароматом и бросьте их, если это неизбежно. Если любовь уходит, как говорил мне Ян, тогда я умру. Без слез, без проклятий, как умирают бабочки, живущие один день. Белоголовый семилетний Остап с упрямым лбом и синими, как цветы цикория, глазами, зажав бумажку в грязный кулачок, идет мерным шагом в Липовку, в палац. Маня следит из беседки за крохотной фигуркой. Остап исполнит поручение. Это аккуратный маленький человечек. Он отдаст письмо, как сказано, прямо в руки пану Шенбеку. О, милые наивные признания девичьей души! О, невозвратные, неповторяющиеся порывы! Строки идут в кривь и в кось, загибаясь на концах. Две кляксы, а вот и пятна слез, самых светлых слез жизни. Штейнбах страстно целует бумажку, тоскливо озираясь, падает на тахту, где она сидела вчера. Ах, если бы он умел плакать! Если бы он нашел в своей душе смелость взять свое счастье без колебаний, не думая о завтра, о неизбежном рассвете, о неотвратимой расплате, как это сделал бы Ян».